стала рыться в дальнем углу. Свет туда все же еще проникал. И вытащила небольшой камень. Верхнее небольшое круглое основание его напоминало голову человека. «Что там она показывает?» — поинтересовался Машкин и подошел к двери. «Тебе нельзя, это амулет», — ответила Ноя и спрятала его в дальний угол, туда, где хранились старые вещи. Жирник, связки тайны квыт, охранители из дерева и кожи, бубен, лохтачьи ремни, копье. Она переставляла кучу старых вещей и наткнулась на мешок. «Ого, какой тяжелый!» Ноя пнула его, и он характерно звякнул. «Что там звенит?» — спросил Машкин. «Да железки какие-то, вон одна валяется». Она откинула ногой к порогу металлический стержень. Машкин нагнулся, поднял. «Это? Откуда? Где ты взяла?» «Откуда, откуда? Да там целый мешок, бери!» Машкин ринулся в кладовку. Мешок из нерпичьей кожи был нагружен вездеходными пальцами. Машкин бросился на кухню, оттуда в комнату, где сидел Нанук, протянул ему кучу металла. Железяки посыпались на пол. «Зачем ты это сделал, Нанук?» В глазах Антоши были боль и бешенство. Старик молчал. Он смотрел отрешенно в сторону. Потом встал и, никому ничего не говоря, ушел. «Вот, посмотрите!» Машкин тяжело дышал. «Луддит 20 века, тоже мне разрушитель машин, борец против техники. Эх, дурья голова, не в технике зло, в людях!» «Теперь остается предположить», — задумчиво ронял Аяр, «и разлитая солярка у навигационного знака, и простреленные бочки, и таинственным образом взломавшие ящики медвежата, и этот вездеход...» «Да-да», — сказал Машкин, — «ты прав. Все это дело одних рук. Это мой друг Нанук. Вот такие пироги. Что делать?» «Он прав по-своему. Защищал природу. Наивно, конечно. Вот чудак!» — горестно вздохнул Чернов. «Его надо судить!» — отрезал Машкин. «Если он прав, то не правы мы. Не может быть, чтобы все были правы!» Ноя плакала. Христофор курил вторую сигарету. «Что будет? Что будет?» — причитала Ноя. Варфоломей растерянно молчал. «Он поступит по-нашему!» — вскрикнула Ноя. «Нанук!» — Варфоломей удерживал ее. «Кивиток!» — осенила вдруг Аяра, и он побледнел. Ноя закивала, и Маклик при этом слове вздрогнула, но не проронила ни слова и продолжала сидеть тихо, молча, как изваяние. «Он!» — сбивчиво пояснил Аяр. «Такой обычай, кивиток, уйти, изгнать себя, уйти от людей, погибнуть и тем заслужить отмщение или прощение, или доказать правоту. Обычай! Он погибнет в снегу, я не знаю!» «Антоша! Антоша!» — запричитала Глория. «Догони его! Я не хочу, чтобы сегодня было несчастье! Антоша, в такой день догони его!» Христофор толкнул Аяра, и они ринулись на улицу. «Найдут», — сказал Чернов. «Не плачь, Ноя. Эти ребята здесь все уголки знают». И сам тут же ушел вслед за ними. «Антоша!» — причитала Глория.